Он и в первый раз хотел, чтобы я с ним уехала. Я его любила, он это знал, но я сама не знала, что моя любовь была недостаточно сильна, чтобы ехать с ним. И я совершенно не уверена, что я не уехала бы, если б он приехал в третий раз. Во второй раз мы с ним все обсудили. Он должен был снова приехать в октябре. Но вот в третий-то раз его и не выпустили. Тут нет никаких двусмысленностей. Владимир Владимирович не только влюбился в Татьяну, но он сразу же обнаружил свои намерения — жениться на ней, увезти ее обратно в Россию. Стихи поэта вновь поднимаются до самых высот утонченной лирики. Из зева звезд взвивается слово золоторожденной кометой. Процитируем хотя бы еще несколько строк. «Распластан хвост, небесам на треть, блестит и горит оперенье его, чтоб двум влюбленным на звезды смотреть из ихней беседки сиреневой». Встречались они каждый день. По-видимому, были откровенны друг с другом, потому что Татьяна, судя по ее письмам к матери, знала о Лилии Юрьевне Брик и их отношениях с Маяковским. Владимир Владимирович знал о ближайших поклонниках Татьяны. Об этом тоже можно судить хотя бы по такому намеку в стихотворении «Письмо Татьяне Яковлевой». «Я взнуздаю, я смирю чувства отпрысков дворянских». Среди поклонников Яковлевой был ее будущий муж виконт Дюплесси. О том, что Маяковский влюблен в Яковлеву, пошли донесения из Парижа в Москву от Эльзы Триоле к ее сестре Лилии Юрьевне Брик. Они пошли с некоторым опозданием, ибо не сразу было уловлено, насколько серьезна ситуация. Ведь Маяковский и до этого увлекался женщинами, в том числе и самой Эльзой, и легким его увлечением не придавалось значения со стороны Бриков. Так что реакция на парижский роман оказалась не столь оперативной, как на роман с Брюханенко. Письма и телеграммы Лилии Юрьевны из Москвы в Париж пока пестрят просьбами насчет абсолютно блестящих чулок, часов с недельным заводом и автомобильчика. Поскольку тема денег и покупок для Лилии Юрьевны буквально пронизывает ее письма к Маяковскому, а было время в начале 20-х годов, когда она просила деньги и для сестры Эльзы, находившейся в трудном положении в Париже между двумя браками, приведем для иллюстрации выписку из специального блокнота 1928 года, куда сама Лилия Юрьевна аккуратнейше вписала, что Владимир Владимирович должен был для нее купить в Берлине и в Париже. В Берлине вязаный костюм, номер 44, темно-синий, не через голову. К нему шерстяной шарф на шею и джемпер носить с галстуком. Чулки очень тонкие, не слишком светлые по образцу. Др. Две коротких и один длинный. Др. Так тогда называли молнии застежки. Синий и красный люстрин. В Париже. Два забавных шерстяных платья из очень мягкой материи. Очень элегантное, эксцентричное из крэп-жоржета на чехле. Хорошо бы цветастое, пестрое. Лучше бы с длинным рукавом, но можно и голое. Для встречи Нового года. Чулки, бусы, если еще носят, то голубые, перчатки, очень модные мелочи, носовые платки, сумку, можно в Берлине, дешевую, в Кей, Ди, Дабл-ю. Духи, Рю де ла Пе, Мон Бодюр. И что Элли скажет? Побольше и разных. Две коробки пудры. карандаши Брюн для глаз, карандаши Абиган для глаз. Все покупки в Париже помогла выбирать Эльза. Машина. Лучше закрытая. Кондюит интерьер. Со всеми запасными частями, с двумя запасными колесами, сзади чемодан. Если не Рено, то на пробку нарисована фигурка. Игрушка для заднего окошка. Часы с заводом на неделю. Автомобильные перчатки. Всякую мелкую автомобильную одежду, если будет машина. Машина лучше закрытая, со всеми запасными частями. Сзади чемодан. Автоперчатки. Стоит хотя бы в скобках отметить, что на этот раз нет никакого поручения от Осипа Максимыча, которому тоже приходилось покупать кое-что из обихода. Об автомобильчике, да еще последней марки, а после покупки и об обмене машины, поскольку марка и цвет не понравились, в письмах красной строкой. Даже с невероятными междометиями при угрозе непокупки. «Щеник! Ух! Волосит! Ух! Неужели не будет автомобильчика? Пожалуйста, привези автомобильчик! Кошечка!» «Прежде чем покупать машину, посоветуйся со мной телеграфно, если это не будет Рено и не Бьюик. Телеграфируй автомобильные дела. Целую. Твоя киса». И Маяковский напрягается в поисках заработка, продает сценарий, пытается устроить еще ненаписанную пьесу, словом, делает все возможное, чтобы удовлетворить этот недешево стоящий каприз кошечки. А сам он весь переполнен новыми чувствами. Каждый день, уже с утра, ждет предстоящей встречи с Таней. И вот 5 часов, и с этих пор стих людей дремучий бор, вымер город заселенный, слышу лишь свисточный спор поездов до Барселоны. В черном небе молний поступь, гром ругней в небесной драме, не гроза, а это просто ревность двигает горами. А она? Вот что она пишет в Пензу матери, Орловой, о своем знакомстве с Маяковским. Познакомились мы так. Ему здесь, на Монпарнасе, где я нередко бываю, Эренбург и другие знакомые бесконечно про меня рассказывали. И я получала от него приветы, когда он меня еще не видел. Потом пригласили в один дом, специально, чтобы познакомить. Это было 25 октября. И до 2 ноября, до его отъезда. Здесь ошибка. Маяковский выехал из Парижа 2 декабря. Я видела его ежедневно и очень с ним подружилась. Если я когда-либо хорошо относилась к моим поклонникам, то это к нему. В большей доле из-за его таланта, но и еще большей из-за изумительного и буквально трогательного ко мне отношения. В смысле внимания и заботливости, даже для меня избалованный, он совершенно изумителен. Я до сих пор по нему скучаю. Главные люди, с которыми я встречаюсь, большей частью светские, без всякого желания шевелить мозгами или с какими-то мухами, засиженными мыслями и чувствами. М же меня подхлестнул, заставил, ужасно боялась рядом с ним казаться глупой, умственно подтянуться, а главное — остро вспомнить Россию. Он всколыхнул во мне тоску по России, и по всем вам буквально я чуть не вернулась. И сейчас мне все кажется мелким и пресным. Он такой колоссальный и физически, и морально, что после него буквально пустыня. Это первый человек, сумевший оставить в моей душе след. Ведь здесь я ни минуты не скучала по Володе, но по третьему Володе я тоскую. Но ты не пугайся. Это, во всяком случае, не безнадежная любовь. Скорее, наоборот. Его чувства настолько сильны, что нельзя их не отражать хотя бы в малой мере. Письмо это во многих отношениях примечательно. Несомненно, что автор письма, 22-летняя русская девушка из интеллигентной семьи, с гуманитарным складом, явно не глупая, хотя и избалованная успехом у мужчин, окруженная поклонниками, ставит Маяковского над всеми, резко выделяет его на фоне своего окружения, где были и Эренбург, и Яковлев, и Шухаевы. Это только те, кого мы знаем. Люди не из последнего ряда русской культуры, русской интеллигенции. А любовь к России, а это ни минуты не скучало, больше месяца каждый день. Разве не говорит о чем-то, если вспомнить, что говорили про мрачность Маяковского, что он бывает скучен и неинтересен? Ведь об этом говорила женщинам Лефовского кружка Лилия Юрьевна. Да, подобное бывало с ним, и нередко, и надо это понимать таким образом, что ни минуты не скучать, находясь вместе, можно лишь в том случае, если душевное влечение друг к другу есть у обоих собеседников. Поэт был влюблен, девушка с романтическими наклонностями в душе, еще не искорененной парижским бытом провинциальной чистотой, такой же провинциальной российской восторженностью, внимала ему с абсолютной открытостью и доверием. Готовность не просто слушать и понимать, а откликаться сердцем, сопереживать сказанному, должна была раскрепощать Маяковского, создавая возможность органического самовыражения. Она помогала ему быть самим собой. И наоборот, налет городской богемности — и нравственной вседозволенности в семейных отношениях с бриками вряд ли мог располагать к такой доверчивой открытости. Ее проявление мы находим, пожалуй, только в ранних поэмах и письмах-дневниках времени написания про это. Многое еще можно узнать из отрывка письма Яковлевой, который приведен выше. Внимательный читатель сам сделает это и даже поймет, что роман этот не был идеальным. Он не был таким с самого начала. Несмотря на сильное увлечение Маяковским, Татьяна явно воздерживалась от предложения ехать с Маяковским в Россию. Маяковский же, что для него естественно, не мог себе представить жизни вне России. Уже в цитированном отрывке из стихотворения «Письмо Татьяне Яковлевой» обращает внимание знакомый по поэме про это мотив «Ревность двигает горами». Да, были поклонники, были соперники. Из письма Татьяны тоже видим, как невысоко в сравнении с Маяковским она их ставит. Но они были, причем были рядом, с готовностью занять место супруга. А он, влюбленный, нетерпеливый, звал ее к себе и уже готов был счесть за оскорбление отказ ехать. Не просто разобраться в чувствах Яковлевой. Была ли это любовь, было ли сильное увлечение? Поэтому процитируем еще одно письмо, написанное вскоре после отъезда Маяковского из Парижа. «Он изумительный человек, и, главное, я себе его совсем иначе представлял. Он изумительно ко мне относился, и для него была большая драма уезжать отсюда, по крайней мере, на полгода. Он звонил из Берлина, и это был сплошной вопль. Я получаю каждый день телеграммы и каждую неделю цветы. Он распорядился, чтобы каждое воскресенье утром мне посылали розы до его приезда. У нас все заставлено цветами. Это очень симпатично и, главное, так на него похоже. Очень мне было тяжело, когда он уезжал». Это самый талантливый человек, которого я встречала, и, главное, в самой для меня интересной области. Когда я бывала с ним, мне казалось, что я в России, и после его отъезда я тоскую сильнее по России. С 25 октября по 2 декабря в Париже время пламенного любовного горения, когда в Маяковском проснулся от летаргии и полным голосом возвестил об этом один из самых великих русских лириков XX века. Два его стихотворения «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви» и «Письмо Татьяне Яковлевой» — явление новой любовной лирики. В письмах он весь нараспашку, как в юные годы, и также нетерпелив, также вздыблен. И тут любовь-ревность напоминает грозу. Сила страсти и ее бессилие, ревность и достоинство, боль и радость возвышают эти строки над обыденностью. Но и здесь, на волне сильного чувства, возникает охранительный знак, революционный императив. В поцелуе рук ли, губ ли, в дрожи тела близких мне, красный цвет моих республик тоже должен пламенеть. Помните, это было в американских стихах. Как же оно обедняло жизнь души, если упреждающе прозвучало даже в прекрасном монологе о любви. Но что делать? Маяковский уговаривает Яковлеву стать его женой и ехать в Москву. Ей лестны внимание и ухаживание знаменитого поэта. Она увлечена им, это видно по письмам, по ее позднейшим воспоминаниям. Здесь я сошлюсь на книгу Зои Богуславской, на ее запись разговора с Татьяной Яковлевой, видимо, одного из последних разговоров с литератором из России. «Мы виделись почти каждый день». Он ухаживал за мной так, как никогда никто не ухаживал. Цветы, разговоры о поэзии, стояние под окном. Он меня безумно ревновал. Татьяна Алексеевна скрывала от близких свои отношения с Маяковским. Она говорила Богуславской, «Мои родные не понимали степень близости наших отношений. Я никогда никому не рассказываю об интимной стороне наших отношений». Это только мне принадлежит, было или не было. И еще. Маяковский мне нравился. И как мужчина, и как поэт, которого я всегда знала и любила. Владимир Владимирович уезжал из Парижа с двойственным чувством надежды и тревоги. Ему не удалось уговорить Татьяну поехать с ним в Москву. Но, судя по письмам, которые он слал в Париж, категорического отказа он тоже не получил. Татьяна в обществе еще нескольких знакомых, в том числе Эльзы Триоле, провожала его на вокзале. Вернувшись в Москву, Маяковский тут же посылает Татьяне Алексеевне первый том своих сочинений с надписью «Дарю моей, мои тома я, им заменить меня до мая». Следующая поездка в Париж намечена на май. Об этом между ними было договорено. Месяц любви Маяковского, назовем условно так это время, был месяцем еще двух встреч в Париже, мимо которых нельзя пройти, не остановившись. Одна из них была также и новым знакомством, оставившим след в литературе. Произошла она в кафе «Куполь» 5 ноября, Визави был Луи Арагон. Это было в одном из монпарнасских кафе, где я проводил осенний вечер. Вдруг кто-то окликнул меня. «Поэт Владимир Маяковский просит вас сесть за его столик». Он был там, он сделал жест рукой, он не говорил по-французски. Это была та минута, которая должна была изменить мою жизнь. Поэт, который сумел очутиться на гребне революционной волны, этот поэт должен был оказаться связью между миром и мною. Это было первое звено цепи, которую я приемлю и показываю вам сегодня, цепи, соединившей меня снова с внешним миром. Некоторые философы научили меня отрицать его. Поэт Владимир Маяковский научил меня, что надо обращаться к миллионам людей, к тем, которые хотят переделать этот мир. Признание может быть излишне патетическое, и нет нужды его комментировать. Это было сказано в 1935 году. Потом Арагон написал большую статью «Шекспир и Маяковский», в которой попытался раскрыть его величие как поэта-новатора. При этом Арагон справедливо заметил, что Маяковский родился не на пустом месте, что он родился в гуще русской жизни, на русской почве и, шагая в ногу со своим народом, великанской поступью, как и весь народ, он громче всех пропел рожденный во Франции «Интернационал». Поэзия Маяковского, писал Арагон, велика тем, что обращена к небывалому множеству мужчин и женщин, велика тем, что, выражая их чаяния и чувства, делает человека, что ни день, все человечнее. Арагон эту позицию, быть поэтом для масс, принимал. Эстетическую сторону проблемы он не обсуждал. Вторая парижская встреча — Цветаева. Всегда, как только встречаешь имя Марины Цветаевой, словно черное крыло трагедии бросает тень на белый лист бумаги. В их кратких встречах с Маяковским, в их очном и заочном диалоге присутствует та недоговоренность, то недопонимание, которое особенно тягостно воспринимается из-за очевидной близости натур. Цветаева все-таки улавливала ее. Она делала шаги навстречу Маяковскому. Увы, Маяковский не разгадал их, не проявил понимания душевной тонкости. Возможно, помешал этому статус эмигрантки. Надпись Цветаевой на книге стихов «После России», подаренной Маяковскому, очень выразительная. «Такому, как я, быстроногому». Париж, октябрь, 1928 год. Это ведь признание творческого родства, для нас несомненного, при всей разности поэтики, стилей, мировоззрений. Родства по натуре, по темпераменту, по страсти обновления, по творческой дерзости. Цветаева написала большую статью о двух великих русских поэтах Маяковском и Пастернаке, «Эпос и лирика современной России». Написала, когда одного из них уже не было в живых, в 1932 году. Статья содержит оригинальный анализ поэзии Маяковского с догадками правительского характера. Парижский эпизод приоткрывает политические контуры ситуации. 28 ноября 1928 года в газете «Евразия. Париж» появилось сообщение «В.В. Маяковский в Париже». В настоящее время гостит в Париже В.В. Маяковский. Поэт выступал здесь неоднократно с публичным чтением своих стихов. Редакция «Евразия» помещает ниже обращение к нему Марины Цветаевой. Маяковскому. 28 апреля 1922 года, накануне моего отъезда из России, рано утром на совершенно пустынном Кузнецком я встретила Маяковского. «Ну-с, Маяковский, что же передать от вас Европе? Что правда здесь?» 7 ноября 1928 года, поздним вечером, выходя из кафе «Вольтер», я на вопрос Что скажете о России после чтения Маяковского? Не задумываясь, ответила, что сила там. Появление этого обращения имело для его автора некоторые последствия. 3 декабря в письме к Маяковскому сообщала: «Дорогой Маяковский, знаете, чем кончилось мое приветствие вас в Евразии? Изъятием меня из последних новостей, единственной газеты, где меня печатали, да и то стихи 10-12 лет назад». Номер 3. Последние новости. Если бы она приветствовала только поэта Маяковского, но она в лице его приветствует новую Россию. Вот вам Милюков, вот вам я, вот вам вы. Оцените взрывчатую силу вашего имени и сообщите означенный эпизод Пастернаку и кому еще найдете нужным. Можете и огласить. До свидания. Люблю вас. Марина Цветаева. Опять этот порыв навстречу. Опять жест в сторону Маяковского, жест выразительный, для окружения Марины Цветаевой вызывающий. Но, увы, оставленный без ответного движения души. Хотя письмо Цветаевой Маяковский включил позднее в экспозицию выставки «20 лет работы». Была еще одна встреча Маяковского с Цветаевой через несколько месяцев. Владимир Владимирович читал стихи в одном из пригородных парижских кафе для рабочих. Тогда Марина Ивановна познакомила его со своим мужем Сергеем Эфроном. Маяковский попросил ее кратко передавать содержание стихотворений, которые он читал. Но большую часть времени, видимо, заняла беседа, вопросы и ответы, и тут Цветаева оказала неоценимую помощь поэту. Близости же, которая бы позволила изменить отношения между ними, не произошло и на этот раз. В Москву Маяковский вернулся 8 декабря. Вернулся в литературную и бытовую повседневность. Донесения о его любовных приключениях, адресованные в Гендриков переулок, догоняли поэта. Мы можем только догадываться, какова была первая реакция на них. Но доставленный из Парижа желанный автомобильчик, хотя и не совсем такой, не последней марки, все-таки смягчал семейную ситуацию. Да и предмет страсти был далеко, все еще могло уладиться. Литературные дела идут неплохо. Вышли первый и второй тома собрания сочинений. В газетах и журналах печатаются новые стихи. Владимир Владимирович выступает с чтением стихов по радио. Эта возможность общаться с большой аудиторией очень ему нравится. Он спрашивает редактора: «А много народу меня будет слушать?» «Весь мир», — торжественно заверяет тот. «А мне больше и не надо», — соглашается Маяковский. Доволен и Мейерхольд, который в отсутствие Маяковского жаловался представителям печати, что поэт давно обещал театру пьесу, говорил, что заканчивает, написал, сам уехал во Францию, а пьесы нет. И вот пьеса есть. Писал пьесу по 20 суточных часов без «Питей и ед». Маяковский закончил-таки ее по приезде и 26 декабря пригласил на квартиру в Гендриков довольно большой круг людей, чтобы прочитать им пьесу. В тот же день Мейерхольд дал интервью газете «Вечерняя Москва», в котором с необычайной похвалой отозвался о пьесе «Клоп». Сообщалось, что 28 декабря Маяковский прочитает пьесу труппе театра. Совершенно не случайно Мейерхольд указал в интервью на идеологическое значение пьесы. Это было важно и для Маяковского, и для Мейерхольда, которого уже всерьез пощипывали с этих позиций. Маяковский же на которого вели атаку, имевшие поддержку сверху и все увереннее занимавшие командные высоты в литературе рапповцы, все время оказывался в роли человека, которому надо было доказывать, что он не верблюд. Иногда он, максималист во всем, излишне горячился, возражая тем, кто себя считал непогрешимо пролетарским, но все же стремился избегать конфронтации. Уже появились признаки ужесточения в культурной политике партии, уже к литераторам и к литературе подступались в резолюции ЦК от 1925 года о политике партии в области художественной литературы. Еще до чтения пьесы «Клоп» 22 декабря на собрании писателей выступил заместитель заведующего отделом агитации и пропаганды ЦК ВКПБ Керженцев. Доклад его тоже назывался «О политике партии в области художественной литературы». Керженцев открыто выразил партийную поддержку пролетарским писателям, то есть Раппу. Маяковский поддержал Керженцева. Он торопился выразить свое согласие с работником ЦК. Такого рода декларации стали звучать чаще и чаще в его выступлениях, вплоть до последних дней жизни. Маяковский оказался в психологических тисках. С одной стороны, его терроризируют провокационными вопросами и записочками, а с другой — ему не доверяют. Его, человека, который шел навстречу революции, с радостью принял ее и служил ей верой и правдой, обвиняют в неискренности. Его не подпускают к себе неистовые ревнители чистоты пролетарской литературы. Он им не угоден. Рапповцы считают, что сатира наносит вред советскому государству. Весь пыл бойца Маяковский отдает в это время сатире, ибо приходилось отстаивать ее правовое положение в молодой советской литературе. Находились люди, которые считали, что сатира не может существовать при диктатуре пролетариата, так как ей придется поражать свое государство и свою общественность. Блюм. Маяковский по этому поводу сказал, что один из блюмов, блюм здесь используется как имя нарицательное, не хотел печатать про заседавшихся. Вопрос, нужна ли нам сатира, обсуждался всерьез. На одном из диспутов в политехническом выступили Кольцов, Маяковский, Ефим Зазуля, Рыклин и другие. В первом же номере литературной газеты, которая начала выходить с 22 апреля 1929 года, была напечатана дискуссия о сатире под таким углом зрения. Возродится ли сатира? И пойдет ли она на пользу или во вред, поскольку наносит удар по нашему государству, дает оружие врагу? Позднее на первом Всесоюзном съезде советских писателей Кольцов рассказал забавную историю, как в эти именно годы к одному почтенному московскому редактору принесли сатирический рассказ. Он посмотрел и сказал: «Это нам не подходит. Пролетариату смеяться еще рано. Пускай смеются наши классовые враги». А Маяковский вступал в споры стихами. В стихах призывал вытравливать критикой и, стало быть, сатирой всю дурь жизни, убежденно считая, что наша критика — рычаг в жизни и хозяйстве. Вонзай самокритику. Он был не удовлетворен состоянием сатиры. Недоволен тем, что нынешний сатирик измельчал и обеззубил. Писания про свои мозоли, выдаваемые за сатиру, вызывали саркастический смех и издевку со стороны Маяковского. В 1929 году он написал целую серию сатирических стихотворений о партийцах-перерожденцах и приспособленцах. Что такое? Который из них? Смена убеждений? Любители затруднений? Кандидат из партии? И в этой ситуации Маяковский постоянно декларирует свою идеологическую правоверность, имея в виду, конечно, идеалы революции, а внешне все это выглядит как подыгрывание власти. Он не может примириться с тем, что пролетарские писатели только себе присваивают право идеологической непогрешимости. Маяковский с вызовом заявлял, что он себя считает пролетарским поэтом, а пролетарских поэтов себе попутчиками. Так что характеристика Клопа, данная Мейерхольдом газете «Вечерняя Москва», вовсе не случайно содержит специально выделенные слова насчет ее идеологической крепости и подлинной советскости. Они как бы упреждают будущих критиков пьесы, мол, знаете, за что мы ее принимаем, эту пьесу, к постановке, что мы в ней видим. В театре Маяковский читал пьесу дважды. Читал труппе и читал на расширенном заседании художественно-политического совета театра. Чтение было великолепным. Пьеса была принята на ура. Хотя несколько замечаний все-таки было высказано. И, в частности, кто-то, вспомнив Чехова, указал на изобретателя, как на нестреляющее ружье. Маяковский на это отреагировал по-своему, весьма определенно. «Мне наплевать на драматургические правила. По-моему, если в первом действии есть ружье, то во втором оно должно исчезнуть. Делается вещь только тогда, когда она делается против правил». Сказано в запале. На самом деле, будучи истинным новатором в драматургии, Маяковский был сведущ в очень тонких театральных технологических вещах, которые знаем мы, режиссеры, — говорил о нем Мейерхольд. Не зря же свою следующую пьесу «Баня» Маяковский переписывал 5 раз. Кто-то спросил Маяковского, почему он не пишет пьесу в стихах. Он ответил, как Грибоедов я не напишу, а хуже не хочу. И опять-таки обратим внимание на резолюцию. Художественно-политический совет, заслушав на своем расширенном заседании пьесу Владимира Маяковского «Клоп», признает ее значительнейшим явлением советской драматургии с точки зрения как идеологической, так и художественной, и приветствует включение ее в репертуар. Это при том, что на чтении присутствовали писатели Матызалка, Безыменский, Илья Ильф, Кассиль, Левин, режиссер Сахновский, кинорежиссер Барнетт, композитор Шабалин. Работники культуры втягивались в идеологизированную атмосферу, создававшуюся для искусства. Совет театра был художественно-политическим, и он, конечно, бдительно охранял идеологическую чистоту репертуара. В Совете были представлены партийные, комсомольские органы и даже военные. Но можно также предположить, что идеологическая оценка пьесы в резолюции была зафиксирована и по настоянию Мейерхольда или Маяковского. Причина та же. Надо было поставить упреждающий знак. Отметим также появление необычного сочетания в руководстве театра — художественно-политический совет. Очевидно, он представлял некий симбиоз худсовета и политотдела. Новшество 20-х годов — включение искусства в систему, его политическая регламентация. Несмотря на все это, работа над спектаклем шла весело, актеры и постановщики были увлечены ею. Маяковский, с разрешения Мейерхольда, никогда прежде не допускавшего к постановке драматургов, взял на себя роль ассистента режиссера и работал с артистами над текстом пьесы. Музыку к спектаклю заказали Дмитрию Шостаковичу. Дмитрий Дмитриевич, увлекавшийся Маяковским с 13 лет, посещавший все его вечера в Ленинграде, уже пытался писать музыку на стихи поэта, но, как сам признается, это оказалось трудным и как-то не получалось. Сочинять музыку к спектаклю «Клоп» он взялся с удовольствием. Маяковский, когда познакомились, поразил его своей мягкостью, обходительностью. Шостакович отмечает для себя и его внимательность, умение слушать собеседника. Зато поэт огорошил его вопросом: «Вы любите пожарные оркестры?» и предложил написать «Клопу» такую музыку, какую играют пожарные оркестры. Шостакович сочинил музыку, Маяковский одобрил ее, композитор понял, что пожарный оркестр явился метафорой простоты и доступности. Оформление спектакля поделили. Первые четыре картины поручили тоже молодым тогда кукрыниксам, вторую часть, где показано будущее, оформлял Родченко. Маяковский появлялся на репетициях каждый день. Он уже не ограничивался работой с актерами над текстом, а, войдя во вкус, иногда просил Мейерхольда разрешить показать мизансцену, и тот хвалил: «Хорошо, Володя». «Маяковского я не только допускал, — писал Мейерхольд, — а просто даже не мог начинать работать пьесу без него. Так было с «Мистерией Буф», так было с «Клопом», так было с «Баней». Я не мог начинать работу до тех пор, пока ее не заварит сам Маяковский». Может быть, в этом есть некоторое преувеличение. В порыве благородства мы часто стремимся воздать человеку, закончившему земной путь, даже за счет принижения самих себя. Ведь за нами остается преимущество жизни, возможность дальнейшего самоутверждения в ней. Но признание такого мастера сцены, как Мейерхольд, говорит о неслучайности постоянного тяготения Маяковского к сцене, к театру, и, как потом мы узнаем, о желании вообще посвятить свое творчество драматургии. На обсуждение «Клопа» Маяковский прямо заявил: «Теперь я вообще перейду на пьесы, так как делать стихи стало слишком легко». О работе над текстом пьесы рассказал Игорь Ильинский, исполнявший роль Присыпкина в спектакле. Он не присутствовал на читке пьесы, и Мейерхольд посоветовал ему непременно послушать, как читает сам Маяковский. Ильинский послушал, как Владимир Владимирович читал Присыпкина. Читал он эту роль в своей обычной манере, монументальной безапелляционности и особенного ему одному свойственного, торжественного и даже благородного, да, и в этой роли, пафоса. Этот пафос был у него всегда бесконечно убедителен. И вдруг рядом звучала неожиданно простая, жизненная, почти бытовая интонация. От такого широкого диапазона выигрывал и сам пафос, оттененный острой житейской интонацией, и живая простота интонации, подчеркнутая контрастом с монументальным пафосом. Маяковский читал: «Я требую, чтобы была красная свадьба и никаких богов». В этой фразе громыхал пафос. Затем весь пафос сходил на нет, когда просто, неожиданно просто, Маяковский добавлял «во». В этом «во» было сомнение, даже испуг. Была интонационная неуверенность в правильности фразы, только что произнесенной так безапелляционно. И от этого неуверенного и тупого добавка «во» вставал вдруг весь Присыпкин. Вот это зерно образа, которое я ухватил в чтении самого Маяковского. Не все могли ухватить зерно образа с первой или даже со второй подачи, и тогда приходилось работать в ходе репетиции. У одного из актеров никак не получалась какая-то очень простая фраза, он произносил ее с налетом пафоса. Владимир Владимирович внушал мягко, терпеливо, не повышая голоса: «Скажите ее просто». «Нет, нет, совсем просто». «Нет, проще, проще, дорогой». «Да нет, нет же, просто, просто». «Подождите минутку. Скажите, мама». «Вы можете сказать просто «мама»?» «Вы меня не понимаете?» «Я прошу вас сказать совсем просто «мама». Теперь скажите «папа». Ну вот. Теперь также скажите и вашу фразу». Игорь Владимирович Ильинский считал роль Присыпкина одной из своих лучших работ в театре. И спектакль, несмотря на очень короткий срок работы над постановкой, всего немногим более месяца, получился живой, интересный, яркий. Мейерхольду удалось совместить гротесково-реалистический и фантастический планы пьес, чем подчеркивался контраст. Ярче театрализовалась идея несовместимости мещанина-приспособленца-собственника с представлением автора о новом обществе. Клоп в постановке Мейерхольда вызвал большой и разноречивый отклик прессы. Спектакль хорошо посещался и принимался зрителями, и преобладающий тон газетных отзывов был доброжелательным. Положительно оценивалась первая половина пьесы, сатирически зло, высмеивавшее мещанство и мещанский быт, семейство Ренессанс, Олега Баяна, самого Присыпкина, бывшего рабочего, бывшего партийца, ныне жениха. Вторая половина пьесы, где действие перебрасывается из 1929 года на 50 лет вперед, в 1979 год, в некий социалистический рай, получилась схематической, и, кроме того, не все поняли иронический контекст этого рая. «Известия», например, писали, что в пьесе «Социализм выходит тощий, слабый, лефовский, интеллигентский». Маяковский же хотел показать мещанское представление о социализме. Но и «Известия», и «Комсомольская правда», и некоторые другие газеты и журналы признали постановку в целом удачной. «Комсомолка» даже назвала «Клопа» лучшим спектаклем сезона. Конечно, не обошлось и без критики, и довольно резкой, в некоторых случаях доносительской. Значит, не помогли или, по крайней мере, слабо помогли упреждающие маневры, предпринятые Маяковским и Мейерхольдом. В нападках на «Клопа» были пущены в ход стереотипы вульгарно-социологической критики. «Клоп» был назван фарсовым фельетоном без особых литературных и идеологических заданий, случайно попавшим на сцену. Писалось также о том, что Маяковский не отразил в пьесе накала классовой борьбы, индустриализации и так далее, не показал широко жизнь рабочего класса, не показал главного персонажа на работе, в коллективе, в общественной деятельности. И венцом этого вульгарно-социологического букета был почуянный одним из критиков антисоветский душок. Критика осваивала лексику и классификацию, которые вскоре стали уже документами и аргументами для карательных органов авторитарной системы. Маяковский, Булгаков, Платонов и ряд других видных писателей – почувствовали ее нарастающее давление и всяк по-своему вынуждены были защищаться. Иногда это были угодные системе и ее творцам сочинения, сглаживающие и как бы уравновешивающие другие, неугодные. Иногда декларативные заявления о своей лояльности или лучше верности системе, готовности служить ей. Булгаков написал пьесу о Сталине «Батум», Мандельштам — стихи, восхваляющие Сталина, как бы исправляющие стихи против Сталина. Маяковский писал о Гитке и делал заявление о том, что считает себя обязанным выполнять все постановления партии. На следующий день после премьеры «Клопа» Маяковский выехал в Прагу, затем в Берлин. Главная цель — Париж, куда он нетерпеливо рвался. Все эти 2,5 месяца сердце его оставалось там. Об этом говорят письма и телеграммы, которые Владимир Владимирович слал Татьяне Яковлевой. Татьяна пишет матери, что она каждый день получает от Маяковского телеграммы. Увы, мы располагаем только немногими отрывками из писем и телеграмм, опубликованными в свое время Якобсоном в зарубежной печати. 28 декабря Маяковский пишет в Париж. «Письма. Такая медленная вещь. А мне так надо каждую минуту знать, что ты делаешь и о чем думаешь. Поэтому телеграмму, телеграфь, шли письма, ворохи того и другого». Видимо, получив первую весточку, через несколько дней, 3 января 1929 года, уже патетика. «Твои строки — это добрая половина моей жизни вообще, и вся моя личная». Пишет о работе по 20 суточных часов над окончанием «Клопа», о том, что никакого праздника, Новый год, без нее не может быть. Наконец, «я не растекаюсь по бумаге, профессиональная ненависть к писанию, но если бы дать запись всех моих же со мной же разговоров о тебе, неписанных писем, невыговоренных ласковостей, то мои собрания сочинений сразу бы вспухли втрое, и все сплошной лирикой». И еще вот такое письмо. «Подумай и собирай мысли, а потом вещи. И примерься сердцем к моей надежде взять тебя на лапы и привести к нам, к себе, в Москву. Давай об этом думать, а потом говорить. Сделаем нашу разлуку проверкой. Если любим, то хорошо ли тратить сердце и время на изнурительное шагание по телеграфным столбам?» Это письмо говорит, по крайней мере, о том, что Маяковский выдержал проверку разлукой. В нем не иссякло желание привести Татьяну в Москву как свою жену. Очень скудны сведения о пребывании Маяковского в Париже в конце февраля и дальше, более 2 месяцев, с поездкой в Ниццу и Монте-Карло. Их можно восполнить тем, что Татьяна Алексеевна рассказала Шмакову на его вопрос, каким был его второй приезд в Париж. «Он был удивителен, как будто мы совершенно не расставались. Он мне писал все время про Лилю. Между ним и мною Лиля была открытым вопросом. Я же не могла ревновать к Лиле. Между ними уже ничего не было. А для Лили я была настоящая. Она не представляла, как будет жить без него, а он будет женат». И такое вот откровение. В свой второй приезд он не критиковал Россию. Он был явно в ней разочарован. И был разочарован тем, как Лиля встретила его сообщение обо мне. Он меньше говорил о ней, и мы меньше ходили за покупками для нее. Он вернулся еще более влюбленным, чем уехал. А насчет моего отъезда... Я сказала, что о моем отъезде в Россию мы решим, когда он приедет в 3-й раз. Его последнее письмо было: «Давай подумаем окончательно, и нельзя растрачивать любовь на шагание по телеграфным столбам, что-то такое». Но потом я узнал, что не было визы. Мне сказала Эльза, что ему не дали паспорт. Писем больше не было. Письма и телеграмма Маяковского Яковлевой после этой поездки полны нежности и признаний в любви. Не написал ни одной стихотворной строки. После твоих стихов прочно кажутся пресными. На работу бросаюсь, помню, что до октября не так много времени, но работа ужасно твердая, и я от нее отскакиваю, только набив на лбу большие шишки недоумения и уважения к теме. Милый мой родной и любимый Таник, не забывай меня, пожалуйста. Я тебя так же люблю и рвусь тебя видеть. Целую тебя всю, твой Вол. Одно можно безошибочно предположить, что разговоры о возвращении Татьяны в Россию велись не раз и не два, что в этих разговорах возникало имя женщины, которой Владимир Владимирович посвящал все свои сочинения, об этом можно судить по письму Татьяны к матери, что и на этот раз они не привели к согласию. В чем тут дело? Письма и телеграммы Маяковского Татьяне говорят о том, что он не получил окончательного отказа. В нем по-прежнему живет надежда, хотя и не столь твердая, как после предыдущего отъезда. Он готовит себя к новой встрече осенью. Дальше октября, назначенного нами, мне совсем никак без тебя не представляется. С сентября начну себе приделывать крылышки для налета на тебя. Значит, была договоренность о новой встрече. Вполне возможно, что именно на этот срок и был отложен окончательный ответ. А во всех телеграммах Маяковского в Париж мелькают два глагола «тоскую», «скучаю». И почти на грани мольбы. «Не может быть такого случая, чтобы мы с тобой не оказались во все времена вместе». И даже предлагает вместе уехать куда-нибудь на Алтай. В этом предложении просматривается проблема московской семьи Маяковского, которая его опутала. А что же Татьяна? После второго визита Маяковского в Париж, когда он познакомился с ее младшей сестрой Людмилой, Татьяна пытается устроить так, чтобы та приехала к ней вместе с Маяковским. А Людмилу просит: «Напиши, какое у него настроение и как он выглядит. Я без него очень скучаю». Матери снова пишет о том, что с большой радостью ждет его приезда осенью. «Здесь нет людей его масштаба». Отвечая на сомнения матери: «Очень мне тяжело, что ты еще ко всем своим неприятностям из-за меня волнуешься. Буду отвечать по существу. Я совсем не решила ехать, или, как ты говоришь, броситься за М. И он совсем не за мной едет, а ко мне, и ненадолго». И вот то, что не могло не волновать Татьяну, и во что оказалась посвященной даже ее мать.